о котором ты говоришь. Через полсотни или сотню лет в народе говорили о нем так же, как говорят еще и до сих пор о главном деле Петра. Петербургу быть пусту. Сколько полегло народу в этих болотах на постройке новой столицы? Миллионы. И что же? Искусственность этой столицы даже через 200 лет сказалась. Нельзя гнуть историю, как палку через колено, вот я о чем. Так они спорили упорно и долго, горяча и озлобляя друг друга, позабыв даже о том, зачем они встретились. Наконец он поднял кверху руки и шутливо сказал: «Сдаюсь». Попытался обнять ее, но она решительно отвела его руки, легла, не раздеваясь, лицом к стенке и лежала всю ночь поверх одеяла, накрывшись его халатом. Федьке Маклаку сильно подфартило с объявлением сплошной коллективизации. Во-первых, отменили комсомольское бюро, на котором должны были обсуждать его воровскую историю с кооперативными яблоками. Во-вторых, отменили занятия на этот день, и на школьном собрании его назначили звеньевым по строительству общих кормушек. Собрание проходило в гимнастическом зале, и ученики, и все учителя расселись на принесенных из подвала скамьях, что на твоем праздничном представлении. Сам директор, Ванька-козел, при галстуке, в коричневом пиджачке, брюки широченные с напуском, сапоги в гармошку осажены, со сцены читал им по бумажке, какое это счастливое историческое событие, поскольку начинается новая эра всеобщего изобилия и равенства. На черной школьной доске, поставленной посреди сцены, были наколоты большие листы ватмана с нарисованными на них корнеплодами, диаграммой наглядного роста благосостояния будущего колхоза и портретом самого начальника окружного штаба по сплошной коллективизации Штродаха, перенесенного в увеличенном масштабе и живой до подлинности прямо с газетной страницы. Все корнеплоды, и репа, и свекла, и турнепс были выкрашены в красный цвет и выставлены под общим заголовком «Вот они, главные кудесники колхозных полей». А под ними нарисован был выгон с разбегающимися от трактора телятами и второй лозунг заголовок «Даешь наступление на целину». Каждый оратор, который подымался на сцену после директора, призывал к наступлению на целину и покончить раз и навсегда с единоличным строем раздробленности и взаимного отчуждения масс. Потом зачитали пофамильно состав 10 звеньев старшеклассников на строительство общественных кормушек, наказали им с обеда приступить к делу. И, наконец, вынесли решение вечером в избе читальни провести смычку с жителями Степанова. Руководить смычкой назначили Герасимова, помогать ему вызвались химик Цветков и Николай Бабосов. Когда звено Федьки Бородина растаскивало скамейки из опустевшего зала, зашел Бабосов и, осмотрев плакаты, пришпиленные на сцене, приказал отнести их в избу-читальню для наглядной агитации во время смычки. Потом поманил Федьку Бородина и строго наказал: «Имейте в виду, строить кормушки будете у кулаков. Ни в какие контакты с хозяевами не вступать. В случае попытки кулацкой контрагитации немедленно давать отпор и, более того, брать на заметку того хозяина и докладывать в школе директору или мне, понятно?» «Ясно», — сказал Маклак. «Чего прицепился к тебе этот Бабосов?» — спросил Федьку сэр, когда Бабосов вышел из зала. «Да все суется со своими наставлениями. Говорит, молоко у хозяев не пейте, оно отравленное, потому как кулаки». А дутловатое лицо сэра озарилось скептической усмешкой. «Чем же оно отравлено?» «Антисоветским наговором». «Эх, вот это дает! Кто, говорит, напьется кулацкого молока, тот на уроке обществоведения...